В кухне повисла тишина. Сильвестр задумчиво смотрел в окно, хмуря брови. Половцев длинно и сладко прихлебывал из своей чашки, а Майя переводила взгляд с одного мужчины на другого. Она первой и не выдержала. «Может быть, это какое-то объединение? По клубничному признаку?» «Знак тайного общества?» — бросил на нее взгляд Половцев. «Сомневаюсь я. У нас такого сроду не водилось. Сложно слишком. Это только в американском кино бывают тайные общества. Всякие там черепа. А у нас обычно убийства в парке совершают, чтобы кошелек из кармана вытащить». «У Нифонтова вытащили?» — тотчас спросил Сильвестр. «Не-а, в том-то и дело. Ничего у него не вытащили. Просто тюкнули по башке и снегом забросали. А потом еще метель ночью. Его бедолагу совсем занесло». «Впрочем, в этой клубничной версии, возможно, что-то есть», — пробормотал Сильвестр, и старший лейтенант мгновенно оживился. «Действительно странно все это. Как только номер «Блеска» в продаже появился, тут же убили Аршанскую, потом Нифонтова и в завершение Белоярову. Ее заместитель Николай Клебовников показал, что главная редакторша носила с собой пистолет, возможно, тот самый, из которого ее и убили». «Как это вы его отпустили?» – удивился Сильвестр. «Клебовникова я имею в виду. Он же был последним, кто видел Аллу живой». «Нет против него ничего», – неохотно ответил Стас. «В ресторане персонал подтвердил, что вели они себя с Белояровой за ужином очень дружелюбно. Вышли под ручку. Охранник хоть и смотрел телевизор, время от времени отвлекался от него и выглядывал на стоянку. Видел эту парочку. Уверяет, что машина Клебовникова отъехала практически сразу. То есть поругаться эти двое не успели бы. По крайней мере так, чтобы дело до стрельбы дошло. Теоретически, если бы они поссорились в ресторане, могли бы сесть в машину Белояровой и продолжить разборки. Слово за слово, она достает пистолет, который носит в сумочке, и наставляет на Клебовникова. Тот отнимает у нее пистолет и стреляет. Но если верить охраннику, времени у них поссориться совсем не было. Какая-то минута, и Клебовников отчалил». «И какие у вас мысли по поводу клубничной версии?» — вернулся Сильвестр к тому, с чего они начали. «Пока никаких», — ответил Стас. «Вернее, только одна мысль. Все три убийства связаны между собой. Контакты между Белояровой и Нифонтовым доказаны, а вот что общего у Аршанской с Белояровой, кроме места службы? Незаконные делишки? Возможно, татуировки — это ниточка, которая приведет к убийце. Нужно будет на этом как-то сосредоточиться. А вы чем сейчас занимаетесь?» «Изучаю творческую биографию Аршанского. Особенно меня интересуют его первые шаги на театральной сцене». «Шутите вы, что ли?» У Половцева был такой вид, будто его оскорбили в лучших чувствах. «При чем здесь его биография? Нашли в чем копаться?» «Там есть одна деталь, которая может показаться интересной и важной для нашего дела». «Выкладывайте», — приказал Стас, отодвигая от себя пустую чашку. «А знаете, какая самая первая роль Аршанского на сцене? Это был детский театр, учтите». «Какая?» Было ясно, что старший лейтенант не очень-то зажегся. «Дед Мороз?» «Нет, не Дед Мороз. Кот в сапогах». «Елочная игрушка!» — воскликнула Майя так громко, что Стас подскочил от неожиданности на своей табуретке. «Фу, блин, напугали! Ну и какую вы тут видите связь?» — спросил он, оправившись. Сильвестр пожал плечами. «Допускаю, что Аршанскую убили, чтобы насолить мужу, и оставили эту игрушку на месте преступления как опознавательный знак, некий символ. Я сразу подумал, что она олицетворяет идею или событие. Придется покопаться в артистическом прошлом нашей звезды. Не было ли связано с этой ролью каких-нибудь скандалов или неприятностей?» «Да это же случилось 100 лет назад!» — воскликнул Половцев недоверчиво. «Аршанский тогда еще пацаном был. Какие там смертельные обиды? Не выдумывайте. Я бы на вашем месте искал в редакции. Вот и все». «А возможно, игрушка говорит о другом», — — не отступал Сильвестр. «Просто о том, что Аршанская убита из-за мужа. Не забывайте, что он — фигура. У него куча поклонниц. А вдруг какая-нибудь влюбилась до умоиступления? Думаю, вы не станете спорить, что любовь — это абсолютная аномалия. Влюбленные живут на той же самой планете, что и мы с вами, только вращается она у них в обратную сторону». «Все факты за то, что Аршанский обожал свою жену», — не согласился Половцев. «Мы опросили кошмарное количество народа, наслушались такого, но все сходятся в одном. Даже если у Аршанского и были связи на стороне, он всегда возвращался к жене. Он очень дорожил своим браком». «Но у Ирины был любовник», — напомнила Майя. «Судя по всему, она тоже не собиралась разрушать семью из-за простой интрижки. Фанаток же, которые на похоронах Аршанской тусовались, и которых вы, девушка, выследили, мы допросили с пристрастием. Трясли так, что, мама, не горюй. Знаем, что молодняк у нас подрастает жестокий, однако этим предъявить нечего. Лично я убежден, что фанатизм — это идиотизм, иногда опасный, но не в нашем случае». «Только одно меня настораживает», — снова нахмурился Сильвестр. «Я вышел на сайт радиостанции, где Ирина Аршанская вела свои передачи. Меня Калиуха на мысль навел», — повернулся он к Майе. «Он говорил, что является их постоянным слушателем. Я и подумал, не он же один. Мне захотелось узнать, о чем вообще Аршанская говорила в эфире». «Наверняка всякой хрени», — пренебрежительно заметил Половцев. «Психологи все как один, путаники и болтуны. Я бы ни в жизнь не пошел к такому, чтобы он у тебя в мозгах копался. Пусть застрелится». Он на секунду остановился, потом прищурил глаз и спросил: «Так что вас там насторожило?» «Тема последней передачи. Передача прошла в эфире незадолго до убийства Аршанской. Она касалась фанатов и фанаток. Я бы хотел получить запись или расшифровку. Это совершенно реально, если вы поспособствуете». «Я у вас как золотая рыбка, исполняющая желание. Только-то сразу установила лимит. 3 штуки и все. А я, дурачина и простофиля, обеспечиваю счастье безостановочно». «Да уж, вы принесли нам много счастья», — проворчала Майя, нарезая сыр. Ей казалось, что когда Половцев ест, он становится добрее. Кроме того, в душе ей было жалко его, как человека, который вынужден питаться печеньем просто потому, что у него тяжелая работа. Стас с благодарностью съел сыр, а потом ушел, посмеявшись напоследок над тем, как жильцы подъезда воюют с Чепукиным. Почтовый ящик пенсионера был зацементирован, а ручку двери кто-то обмазал медом, перемешанным с казеиновым клеем. Кроме того, на стене красовалась надпись: «Чепукин, выходи, подеремся». «Следи за своим боссом», — посоветовал он напоследок. «Не позволяйте ему отклоняться от курса». Майя посмотрела на него снисходительно. «Сами знаете, что это он рулевой. Куда скажет, туда и поплывем».